Эхо прослушанного мною повествования начало нарастать во мне лишь на улице. Только я не сразу это заметил, ибо рассказ Орфея пробудил во мне какой-то новый слух. Я брел по снежному пуху безвестных переулков, по которым не ступала нога человека, и слышал скрежет и хруст снежинок, и как будто это были ледовые торосы. А под снегом в голосе асфальта я различал грозное молчание подземных битумных озер, в хоре подснежных песчинок завывание пустынного ветра и шум прибоя, вскрытых от глаз диабазовых подсолнухах яростное клокотание магмы, а обнаженный ветром гранит фонтанки встретил меня цокотом конских подков. Я уже начал тревожиться, что это вначале восхитительное, а затем уже и утомительное звучание мира не оставит меня и в собственных стенах, и, напрягшись, расслышал скрип налегших друг на друга сосен в столешнице моего кухонного стола. Мне стало страшно, что это я наверняка провалю последнее задание Орфея. Слышать все — значит не слышать никого. Но, к счастью, нарастающее внутреннее эхо, откликающееся чужой тоске, в конце концов оттеснило давящий снежно-каменный хор. Его любимая бабочка в каждом порту ввергала Андрея в благоговейное изумление каким-то новым неземным устремлением. Разочаровавшись миром театра, она пошла в добровольные помощники к православному психоаналитику Сосницкому, протягивавшему руку помощи тем несчастным, кто решался навеки погубить свою душу самоубийством. Злые языки говорили про него, что он пытается наложением рук исцелять тех, кто и без него хочет наложить на себя руки. Но Белла всегда презирала сплетни завистников. Она считала, что у Сосницкого очень оригинальная собственная парадигма — православная синергетика. А кроме того, она была уверена, что именно ей удастся войти в духовный мир самоубийц, потому что она сама была в шаге от самоуничтожения. Андрей узнал об этом в Парамарибо. «Те, кому не для чего жить, должны жить для других», — повторяла она. «Может быть, нам завести ребенка?» — осторожно спросил Андрей, заранее зная, что вопрос его наивен и примитивен, и тут же убедился в этом. «Для меня важна в человеке только его душа, только то, что способно болеть без всякой причины», — с горечью ответила Белла. «А дети всегда веселы. Для меня главный голос души — это слово. А дети, даже умеющие говорить, любят твердить всякую бессмыслицу «бя-бя-бя, мя-мя-мя». Когда младенец гулит, а мать умиляется, в этом есть что-то нечеловеческое, дочеловеческое». Больше Андрей на эту тему не заикался. Главное, чтобы его богиня, наконец, отыскала ту высоту, на которой ее сердце успокоится. Но уже на Барбадосе она едва шевелила губами. Сосницкий сказал, что ее нельзя подпускать к самоубийцам, что она сама несет в себе тьму. Андрей даже не рассердился. Если человек, пускай не на солнце, пускай на луну, говорит, что она несет тьму, значит, он просто слепой. Нет-нет, я поняла. Мне и правда нужно смирить гордыню в каком-нибудь монастыре. Голос ее был совершенно стертым, почти раздавленным. Какого смирения им еще было нужно? Но не носорогам рассуждать о бабочках. И Андрей сумел вынести ее молчание до самого Кейптауна. Поскольку он числился и у последней шведской компании на очень хорошем счету, а со шведами работать было вообще одно удовольствие, ему легко предоставили отпуск по домашним обстоятельствам, тем более что он улетел бы домой в любом случае, он этого не скрывал. Богиню он дома не застал. Храм оказался пуст. На видном месте лежал белый лист А4, на котором единственным в мире почерком было написано: «Я не могу жить в мире, где нет ничего подлинного. Не ищи меня. Я сама дам о себе знать, когда придет срок». Андрей перевел дыхание и опустился на диван, вполне надежный, как и все в этом доме, с тех пор, как он в нем поселился, и, тем не менее, не заслуживающий имени подлинного. При всей недоступности для него той высоты, на которой пребывала она, в чем-то он ее понимал. Ему и самому портовые экраны казались более подлинными, чем мобильные телефоны. Своей грубо выкованной мощью они как будто давали знать, что сколько ни тренди про хай-тек, в основе мира все равно остается перемещение громадных тяжестей. И обоссанные подстилки с мурманской стометровки представлялись ему более подлинными, чем лощеные шлюхи на телеэкране, а сомалийские пираты более подлинными, чем банкиры. Он всегда пресекал: «Вы одни, что ли, жрать хотите? Вы видели, как они живут?» Мечтательные разговорчики, поднимавшиеся в команде все чаще по мере приближения к Африканскому Рогу, что хорошо бы где всех этих черножопых повесить за яйца на козловом кране добрым людям в усладу. Хотя он, не задумываясь, перестрелял бы тех же пиратов из старого доброго АК-47, если бы они попытались вскарабкаться к нему на борт, и его серьезно возмущало, что пиратам иметь оружие разрешается, а честным морякам нет. Иной раз он и вправду готов был согласиться с понимающими людьми, что законы пишутся либерастами для черножопых, хотя и не понимал, чем он, собственно, хуже пирата в глазах, пускай даже и либерастов. Утешало его, что пиратские лодки издалека выделялись на экране радара из-за их бессмысленного рысканья, а спугнуть их можно было, просто наняв охрану, хоть из тех же местных. Они перевесятся через борт с автоматом в руке, шалам-балам, те им в ответ балам-шалам, и разъехались. «Это-к и я умею», — решил Андрей, и приказал механикам наварить муляжей Калашникова, а раскрасил их сам. Если черненькие подкатывали под видом рыбаков и пытались заводить перекрикивание, он тоже перевешивался через фальшборд со своей игрушкой и кричал по-простому: «Вот из-за мата!» И те тут же отчаливали. «Смотри, сшибут они тебе чердак!» — пытались его стращать, но он отвечал совершенно спокойно: «Хрен с ними, пускай сшибают». Он иной раз холодел при мысли, что его богиня каким-то макаром может услышать, как он общается с экипажем. С ней у Андрея и голос был другой, не то что сами слова. Но на борту они звучали бы невыносимо фальшиво. Зато погибнуть, защищая судно, было так же подлинно, как махать метлой, чтобы бросить к ногам возлюбленной лишнюю пригоршню золота. Он установил такой порядок, чтобы в Аденском заливе и ночью вдоль каждого борта по освещенной палубе прохаживались как бы вооруженные люди. И ничего, пока хранил Николай Угодник. Андрей даже усвоил манеру креститься на его икону, подстраховаться никогда не мешает. Ему с его носорожьей натурой можно было креститься и без веры, на всякий случай, но высокие души, он понимал, так не могут. И проведя над листом А4 полубессонную ночь, он отправился в центр синергетического православия, адрес которого нашел в интернете. В прихожей его встретил сцепивший невидимые пальцы на отсутствующих коленях черный страшный Достоевский на огромном листе ватмана. Зато в чистеньком небогатом холле он увидел знакомого Николая Угодника. Но креститься не стал, на людях это было совсем уж неловко. Похоже, это была обычная квартира, хотя Сосницкий называл ее офисом. Сам Сосницкий был миниатюрен и осанист. Благодаря окладистой бороде, разлегшейся на всю его узенькую грудку, он разговаривал с Андреем как лечащий врач с не в меру разволновавшимся родственником, но в глазах его плясали веселые бесенята. Он все делал по последнему слову, при первом же подозрении о порче начал читать молитву священномученика Киприана, но только он дошел до слов: «Кто, убостяжав молитву сию, во своем дому да будет соблюден от всякого ухищрения дьявольского, потвора, отравы злыми и лукавыми человеками, от заклинаний всякого колдования и чародеяния, и добежат от него бесы, и да отступят злые духи, как порченую охватили корчи». Ее вознесло на воздух и стало носить по комнате, ударяя о стены выше человеческого роста. Сосницкий совершенно серьезно указал на те места на обоих, где при старании можно было разглядеть и следы этих ударов, и в его востреньких глазках бесенята плясали еще веселей. И тогда он, Сосницкий, понял, что ему не по силам изгнать овладевших супругой гостя бесов, однако он и тут не устрашился. Но когда у его дочки внезапно поднялась температура до 43, ему стало ясно, что он не имеет права рисковать еще и невинным ребенком. Хотя он и тогда не отказал одержимой бесом страдалице в надежде на спасение, он назвал ей старца в Кингисеппе, умеющего отчитывать беса. Андрею представилось, как его самого за что-то отчитывает директор школы, методически покачивая у него перед носом указательным пальцем. Правда, старца этого найти очень трудно. Он живет в скиту, адрес которого меняет чуть ли не ежедневно. Тем не менее, Сосницкий не почувствовал в одержимой особенно глубокой признательности. Она даже презрительно усмехнулась. Но лишь только она переступила наружу порог его офиса, как у дочурки температура мигом упала, и ожившее дитя принялось играть и резвиться. Делать было нечего, и Андрей догнал свой контейнеровоз уже на Мадагаскаре. И промолчал, хозразговоры теперь не казались ему человеческой речью, до Мельбурна. Даже когда в Караче при подтягивании к причалу лопнул трос и концом уложил на месте двух индусов, или кто они там, Андрей высказывался исключительно по делу, а доказывать самим себе, чем целые сутки занималась вся команда, что индусы, или кто они там, сами не должны были подходить так близко к кнехтам, он считал слишком неподлинным. Только когда в Мельбурне он получил электронное письмо из Приволжского Свято-Преображенского монастыря от отца Виктора, заклинавшего его Христовым именем помочь им как-то разобраться с его супругой, лишь тогда он впервые заговорил на неслужебную тему. Андрей понимал, что вторым отлетом за один рейс он ставит крест на своей морской карьере. Но для него было немыслимо даже помыслить о том, чтобы не прийти на помощь своей возлюбленной. Хотя его уже прочили в капитаны, и ему очень этого хотелось, он знал, что справится. Тут главное следить, чтобы за бортом всегда была вода, а внутри не было. Но еще главнее — явиться пред ликом королевы капитаном совсем не то, что старпомом. Оно и звучит куда роскошнее. Однако что могло сравниться с тем счастьем, что она нашлась, и он, кто знает, может быть, как-то, наконец, сумеет серьезно ей послужить? Повидаться со своими стариками на первой рессорной ему опять не удалось, но земные-то существа всегда и сами сумеют о себе позаботиться. Андрей снова заглушил спазмики совести, отправив им вдвое больше того, что могло присниться их соседям-пенсионерам. Самолетик летал до Приволжска самый зачуханный, подниматься в него приходилось по откидной лесенке под хвостом, а внутри было так тесно, что толстые тетки с клетчатыми баулами наползали друг на дружку, и сам он во время полета ни разу не пошевелился. Не столько из деликатности, сколько из отталкивания от женского тела, которое не принадлежало его богине, слишком высокой для этого низкого мира. На центральной площадке перед бывшим райкомом бросился в глаза огромный стенд «Лучшие люди города». На месте бывших портретов зияли черные дыры. «Тоска почета», — подумалось Андрею. Среди замызганных ларьков, набитых убогим китайским ширпотребом, он легко, поскольку не торгуясь, зафрахтовал такси до Свято-Преображенского монастыря, где так и не сумела преобразиться для убожества земной жизни его любимая, которую он ощущал уже не богиней, но беспомощной дочуркой, обожаемой особенно мучительно от того, что настоящих дочерей, равно как и сыновей, у него, как он теперь это хорошо понимал, уже никогда не будет. Долгий путь до последнего прибежища его любимой девочки очень ясно открыл ему, что в этом мире тщетно искать какого-то высшего покровителя. Если кто-то когда-то и держал людей на своей исполинской ладони, то он исчез в самые незапамятные времена. А ладонь иссохла и растрескалась до грязно-белой щебенки, и только в складках ее, куда забилась кое-какая землица и застоялась кое-какая водица, пылали бесполезным осенним золотом густые кустарники. Зато для водителя, похоже, из инженеров, которых жизнь смайнала в таксеры, вся эта земля полнилась святыми источниками и местами сражений с татарами. И все это были победы. А если поражение, так еще и покруче всех побед. Там здешние три богатыря истребили три тумена монгольской конницы, сям какая-то княгиня зарубила мужа, пытавшегося сдаться татарам без боя. «Видите эти курганы?» — радостно показывал таксист на редкие вздутия. «Это могила знаменитого воина». Батый думал, что на хвосте у него никого нет, а он в одиночку кривыми мечами изрубил 300 человек. Есть у нас в характере такой приволжский экстремизм. Недаром мы считаемся родиной десантных войск. Но он был не просто экстремал. Он владел восточными техниками. Есть такая техника, цигун, она делает человека неуязвимым. Монголы уже думали, что это какой-то дух, и начали в него швырять каменные глыбы из китайской машины. Потом Батый сказал, что всю бы свою гвардию отдал за одного такого инструктора. А к Свято-Преображенскому монастырю Батый не посмел и подступиться, ибо ему во сне явился Никола Угодник и приказал «не замай». Андрей хотел спросить, почему Никола не приказал Батыю вообще валить отсюда, но пожалел портить красивую картину. Тревогу он давил решимостью. Если его бедная девочка нуждается в помощи, он не имеет права думать о чем-то еще. «Знаете, как еще монахов называют?» — радостно спросил таксер, когда за буграми рассохшейся ладони замерцали золотые луковки. Черницы. А женщин — черницы. Черница. Андрею никак не удавалось приложить это мрачное имя к своей нездешней бабочке. Он старался ни о чем не думать, чтобы сохранить в себе готовность ко всему. Монастырь был окружен по фабричному почернелой кирпичной стеной, а над воротами устремлялась ввысь чуть ли не еще одна кирпичная церковь, и Андрей невольно прикинул, умели ли делать такой кирпич во времена монгольского нашествия. Гордившийся монастырем водитель отправился провожать его, даже не ради щедрых чаевых. Видите, какая чистота! Осень, а сколько цветов! За ними сама братья ухаживает. Вдалеке передвигались несколько серьезных бородатых фигур в самых настоящих рясах, которые Андрей до этого видел лишь по телевизору. И только тут он вспомнил, что монастыри делятся на мужские и женские. И стало быть, его любимой девочки здесь быть не может. А вот это трапезная, тут они питаются. А вот эта гостиница для паломников, раньше называлась гостиница для черни, опять что-то черное. Как пугающе оно не шло его бедной страннице. Зато храм под золотыми маковками сиял такой белизной, что Андрей, пожалуй, был бы и не прочь увидеть там свою возлюбленную. Только уж, пожалуйста, не в черном, а в чем-то светлом, струящемся и где-то немножко золотом. Но отец Виктор, хотя и тоже был в черной рясе, выглядел, несмотря еще и на черную бороду, добрым и смущенным, и икона у него в кабинете была всего одна, правда, не родной Николай Угодник, а кто-то другой. Расположившись за обычным канцелярским столом, отец Виктор, словно бы извиняясь, долго объяснял, что здешние монастыри расположены в зоне рискованного земледелия, и требуются усердные труды не только послушников и послушниц, до этого Андрей думал, что надо произносить послушник, послушница, но и трудников-волонтеров. Однако это труды богоугодные. О них нельзя говорить такие кощунственные слова «православный колхоз», это называется. Уж вы не обессудьте, приходить со своим уставом в чужой монастырь, послушание дано от начальствующих, а значит, от Бога, у послушников и послушниц своей воли нет. Преподобным Ефремом Сириным сказано: кто исполняет свою волю, тот сын дьявола. Если послушник трудится до пота, то эти капли сверкают пред престолом Господним, аки перлы. Тело изнемогло, а на душе мир и покой. Андрей изо всех сил старался понять, к чему он клонит, и мучительно ждал, когда, наконец, дело дойдет до Беллы. Но видел только, что его грузит какой-то мутатенью. Чувствуя, что еще миг, и ему уже будет не удержать поднимающиеся флотские мутяги, он резко встал. «Извините меня, святой отец, но где она сама-то, моя жена?» «Она в затворе». Снова пошло что-то полупонятное. Есть малая схима и есть великая схима. В прежние времена великая схима требовала не только полного отчуждения от мира ради соединения с единым Богом, но и вселения в затвор, дабы еще при жизни умереть для мира. Однако ныне затвор перестал быть непременным для схимонахов. А ваша супруга, не примите в обиду, принялась произносить хулительные речи, что если кто не готов умереть для мира, то и вера его несовершенна есть. И по наущению собственной гордыни вселилась в здешние пещеры, кои и сами отцы-пустынники давно оставили. Еще ввела в обольщение трех сестер, кои без игуменского благословения носит ей туда тайный черствый хлеб, а поводу она сама ночами выходит, к святому источнику. Андрей без сил снова опустился на стул и перевел дух, слава тебе, Господи, она жива, и впервые в жизни перекрестился на людях. А черный бревенчатый домик издалека и вообще выглядел довольно уютно, и у него еще больше отлегло от души. Внутри, однако, оказалась лишь одна чистая и как-то по-особенному ясная прямоугольная яма. Вот из этого источника она и берет воду, указал отец Виктор, и Андрей понял, что яма эта наполнена какой-то невиданно прозрачной и спокойной водой. И душа его, не размыкая губ, возопила к небу: «Господи, успокой ее душу, как эту воду!» Но они уже входили в дышащий погребом курган. Отец Виктор зажег тонкую и кривую желтую свечу, какими, Андрей думал, только поминают покойников, и двинулся впереди, шарканьем подошв, ощупывая дорогу. Еле живой огонек то потухнет, то погаснет, ухитрялся все-таки метаться, то выхватывая из непроглядной тьмы, то отдавая ей обратно куски обросшего грязным корневым волосом свода, кем-то притоптанного наподобие земляного пола, а каждые 10-15 шагов то справа, то слева открывались низкие проходы в еще более непроглядные отсеки. Так что ж, люди здесь так и умирали. В холоде, в темноте не выдержал Андрей, и отец Виктор бросил через плечо, не то сострадательно, не то презрительно: лучше с Богом в темноте, чем без Бога в вашем хосписе. Кажется, он и сам устыдился своего тона, потому что в следующий раз обратился почти ласково: где-то тут наша затворница. И позвал, очень осторожно, словно боялся рассердить каких-то вампиров: сестра Агния, за вами ваш супруг прибыл. Почему Агния? Белла? Окончательно ошалев, напомнил Андрей беспросветной спине, и отец Виктор совсем уже как ребенка, сисюкающим голосом погладил его по головке: при крещении христиане получают новое имя. Андрей, однако, пропустил его слова мимо ушей. Белочка, Белочка, дважды воззвал он, и ему отозвалось что-то вроде слабого стона. Стон раздавался из отсека справа, и отец Виктор указал туда, откачнувшимся пламенем свечи. Андрей успел разглядеть только блеснувшие глаза на чем-то вроде земляной лежанки и тут же сам накрыл их своей огромной тенью. Ему показалось, что он входит в разросшуюся и одичавшую русскую печь. Она лежала на каком-то тряпье и прильнула к нему, словно и впрямь маленькая девочка, к отцу. Лицо у нее было до ужаса холодное, особенно нос, и Андрей на несколько мгновений замер перед нею на коленях, зажмурив глаза и повторяя скороговоркой одними губами: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» А когда он поднял ее на руки, ему вспомнилось полупонятное слово «мощи». Она была невесома, как пушинка. Головкой она припала ему на плечо, и он боком, чтобы не задевать за стену ее ножками, следом за отцом Виктором понес ее к отдаленно белевшему выходу. На солнце их обоих ослепило, и она уткнулась глазами ему в грудь, а он просто зажмурился, но успел разглядеть, что ее темные волосы слиплись и потускнели. И сердце его сжалось особенно больно, когда он заметил в ее волосах несколько серебряных нитей. Она не просилась с рук до самого монастыря, да он бы и не отпустил ее. А когда отец Виктор спросил, повенчаны ли они, он так на него глянул. Если речь идет о человеческой жизни, даже в нынешних торгашеских морях сигнал СОС принимают без торгов, что ему без разговоров предоставили самую большую спальню в гостинице для черни. Он отогревал несчастную затворницу охотским способом, под 10 одеялами с 10 кроватей прижимал к себе ее ледяное обнаженное тельце, не чувствуя решительно ничего, кроме невыносимой нежности. Зато она покрывала его лицо холодными, одержимыми поцелуями, исступленно шепча: «Как я тебе благодарна, что ты любишь не мое тело, а мою бездомность, мою неприкаянность!» Хлебнул он таки с нею. «И все же я лучше бы выносил Ирку из затвора, чем выволакивал из сортира. Но ведь чем она всегда меня восхищала, так это своим приятием здешнего мира и равнодушием к нездешнему. Не он ли за это ей и отомстил?» А Андреевской Агнии Белли за враждебность к нему мстил мир здешний. Земля мстила небу за презрение к себе.